Слава нашему Господу Иисусу Христу. Мы сейчас будем молиться о нуждах народа Божьего. Пару мест Писания хотел бы зачитать. Римлянам 8 глава, 25 стих. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Здесь апостол Павел, друзья, открывает одну такую для нас тайну, что действительно сегодня мы можем понимать то время и наше время, что надежда, она может как истощать, так и обогащать. Когда мы сегодня действительно приходим к доктору или там в больницу, может быть, или еще куда-нибудь, и он выписывает нам рецепт, и потом что-то говорит. Так вот, наше состояние, наше положение, оно зависит не от того, что он пишет, а от того, что он скажет. Если он скажет, все будет хорошо, вы знаете, вы ободряетесь, и мы ободряемся. Если скажет, слушай, твои дела не совсем хороши, твои дела весьма печальны, да? Ну вот тебе рецепт. Рецепт уже не утешит, слышите? Утешит то, что скажет доктор. Когда мы читаем, друзья, Евреям 11 глава, 1 стих, где написано, что вера – осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом, да? То мы зачастую, ну так учим, так и понимаем, возможно, относим это к будущему, к Царству Божьему, о котором мы надеемся, да, но совсем я бы хотел сказать, что Бог открывает нам, что это есть наше сегодня, то есть это есть сегодняшняя наша вера. Не только когда-то будет, но и сегодня. Если мы с верой воспринимаем Божье исцеление, Божье благословение, то получаем от Бога просимое. Умер Лазарь, Марфа, Мария переживают. Есть люди, которые плакали вместе с ними, утешали их, и вот идет Иисус. Марфа выходит навстречу и говорит, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она говорит, «Слушай, если будешь веровать, увидишь славу Божию, воскреснет брат твой». Слышите, какая мысль Иисуса, слова утешения. Еще он не воскрес, а он уже утверждает, говорит, «Воскреснет брат твой». Знаю, что воскреснет Господи в воскресенье последний день. То есть у нее все сопричислено к тому, что к учению, что когда-то будет это воскресенье. Когда-то будет это утешение. Но сейчас Лазарь умер, сейчас слезы. И вот приходит Иисус, да, и мы слышим, мы читаем, такие, Лазарь, выйди вон, обвитый пеленами. Уже несколько дней в гробе, уже смердит. Но вера, дорогие друзья, она действительно не постыжает. Вера не постыжает. В этой же 11 главе написано о Саре. Очень сильное местописание. Я хотел бы прочитать. Это 11 стих. 11.11 Евреям. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила. Вы видите, две таких существенных проблемы было. Она была неплодна, и у нее был возраст весьма преклонный. То есть все противоречило здравому рассудку. Ничего не выйдет, ничего не получится. Но что дальше? Стих-то не закончился, слышите? Стих не закончился, ибо написано, ибо знала, что верен обещавший. Слава Богу, дорогие мои! Аллилуйя Господу! Верен обещавший! И поэтому, когда мы сегодня обращаемся к Иисусу Христу за помощью, за благословением, за исцелением, то мы находим, друзья, что у Него есть то, что Он готов дать сегодня. У Него есть то, чем Он готов обогатить тебя. У Него есть то, дорогие друзья, в чем ты нуждаешься. В благословении пути, в исцелении плоти. Я благодарю Господа, что мы уверовали в Него, и мы имеем эту живую надежду, живую веру. Давайте ставим наши ноги. Мы будем молиться Господу.